полдневную еду, если у тебя найдется время после запечатления. Все это Фелисан выпалил с такой скоростью, что синий всадник расхохотался. Лайтл же благоговейно склонил голову, и Джексома укольнуло раздражение. Мрачная торжественность наставника казалась ему неуместной. Фелисана, казалось, эти нюансы не беспокоили. Крепко схватив Джексома за рукав, он потащил его в сторону, подальше от взрослых. Они остановились у обрамлявшей песчаную арену стены, и Фелисан прошептал так громко, что его, наверное, было слышно на трех нижних ярусах. «Я и не надеялся, что тебе разрешат приехать. Все ходят такие мрачные ты знаешь. А больше ты ничего не слышал?» — спросил Джексон, красноречивым взглядом призывая приятеля говорить потише. «Что?» — Фелисан озабоченно осмотрелся. «Неужели в Руате случилось что-то плохое?» Джексон покачал головой. Он украдкой взглянул на Лайтела, но тот, не обращая внимания на своего воспитанника, приветствовал знакомых всадников на верхних ярусах. Гости продолжали прибывать. Одни на крыльях драконов, другие через нижний вход. Они быстро пробегали по обжигающему песку и карабкались вверх по крутой лестнице. Фелисан вдруг захихикал и, подтолкнув друга локтем, показал на важного мужчину и дородную женщину, пересекавших площадку рождений. У их башмаков, вероятно, были тонкие подошвы. Жар от песка заставлял эту представительную пару семенить и мелко подпрыгивать. «Не думал я, что соберется так много народа после того, что случилось», — возбужденно шепнул Фелисан. Его широко распахнутые глаза пробегали по рядам. «Взгляни-ка на этих!» Он кивнул в сторону трех мальчишек на нижнем ярусе с эмблемами Нерата на груди. «Они морщатся так, словно здесь воняет. Ты ведь не думаешь, что драконы воняют?» «Нет, конечно. От них совсем слабо пахнет. И так приятно. А эти парни, они здесь для запечатления?» «Что ты?» — Фелисан округлил глаза. «Претенденты будут в белом, они придут позже». «Оп! Кажется, им лучше поторопиться. Ты видел, как закачалось вон то яйцо?» Среди драконов поднялся гул. Только что прибывшие, испуская возбужденные крики, приземлялись на вершины на верхних ярусах. Огромные крылья на мгновение закрыли от Джексома арену с кучкой яиц. В следующую секунду воздух был уже пуст, и он заметил, что теперь начали раскачиваться все яйца. Только одно оставалось неподвижным — маленькое яйцо, лежавшее отдельно у самой стены. «Что с ним?» — спросил Джексон. «С этим маленьким?» — Фелисан вздохнул и отвернулся. «Мы же ничего с ним не делали». «Я не делал», — твердо заявил Фелисан, посмотрев на Джексона. «Ты его трогал». «Да, прикоснулся к нему. Но разве это значит, что я его повредил?» Юный лорд пытался успокоить свою нечистую совесть. «Нет, прикосновение им не вредит. Претенденты целыми днями гладят их, некоторые даже покачиваются». «Тогда почему же оно лежит в сторонке?» Джексону было трудно перекричать поднявшийся над площадкой гам. Крики и свист драконов отражался от стен, бушевал в пещере. «Не знаю», — Фелисан пожал плечами. «Может быть, из него никто не вылупится. Во всяком случае, так говорят». «Но я ничего с ним не делал!» Джексон чуть не плакал. «О чем речь?» — успокоил его приятель. «Смотри, вон идут претенденты». И тут Фелисан, уткнувшись губами прямо в ухо Джексону, сообщил юному лорду такую невероятную новость, что пришлось ее повторить трижды. «Повторное запечатление? Брекка?» — воскликнул пораженный Джексон, громче, чем ему хотелось. Он привстал и бросил опасливый взгляд в сторону Лайтела. «Потише!» — прошипел Фелисан, заталкивая приятеля обратно на сиденье. «Ты еще не знаешь, что здесь будет. Сейчас я тебе расскажу». Глаза его горели от нетерпения. Видимо, он был готов выложить все тайны Бенденвейра. «Но разве может Брека еще раз пройти запечатление? Почему? Как?» — возбужденно спрашивал Джексон. В голове у него крутился ураган видений. Лайтл в куртке всадника, на шее собственного дракона, торжествующая Брека в обнимку с новой королевой, залитое слезами лицо Талины, Руат потерпел поражение. «Вот так! Она запечатлила однажды дракона, и она еще совсем не старая. Все говорят, что Брека была бы гораздо лучше госпожой Вейра, чем Килара. И потом,